Будьте осторожны. Здесь для таких, как вы, опасно. Значит, вы полагаете, медленно сказала Виктория, что на меня, вероятно, легко воздействовать. Приблизительно так. И что я не могу занять определенную позицию, решиться на что-либо. Вы очень умны, сказала Икс. Виктория вздохнула и, не докурив сигарету, поднялась. «Я подумаю», — сказала она. «У вас ужасные лестницы, когда поднимаешься, но спускаться вниз никогда не составляет труда». Настали сумерки. Виктория пошла к низкой каменной стене, окаймлявшей самую высокую вершину селения. И вот она снова увидела эти красивые голубые дымки, поднимавшиеся в тени горного склона прямо ввысь этим безветренным вечером. Здешние жители, вероятно, жгли листву и сухие ветви, точь-в-точь, как у них дома весной. «Да, мне нужно остерегаться. Нужно знать, чего я хочу. Кто та? Кого пытаюсь защитить? И от кого?» «Она абсолютно права. Сейчас пойду домой и позанимаюсь испанским. Как сказать? Извините, не может ли кто-нибудь помочь мне со стиркой?» Однажды вечером Виктория отправилась совсем в другую сторону, нежели обычно. Побрела, куда глаза глядят. Проулок вывел ее на тропинку, мало-помалу затерявшуюся среди камней, где росли оливковые деревья. Деревья казались неслыханно старыми. Мертвые ветви деревьев свисали как попало. Под оливковыми деревьями паслась отара овец, грязно-желтые спины, склоненные головы, все в той же самой смиренной позе жертвы. Виктория споткнулась о какой-то пластиковый мешок и тут же увидела, что случайно оказалась на мусорной свалке одной из тех окраин, которые, само собой разумеется, окружают даже рай, если там живут люди. Нелепо, но она загрустила. И именно в этот момент яркие лучи заходящего солнца прорвались сквозь брешь в горной цепи, и на одну секунду сумрачный пейзаж изменился и раскрылся во всей красе. Оливковые деревья и овцы, которые паслись у подножия, окутались пламенеющей дымкой. И перед глазами Виктории предстала внезапно неожиданная картина, преисполненная библейской силы и тайны. Виктории показалось, что она никогда не видела ничего столь прекрасного. И ей вспомнился один театральный художник, который однажды заявил: «Моя работа заключается в том, чтобы рисовать лучами света, только и только в этом, нужными мне лучами и в нужный момент». Прошло совсем немного времени, солнце скрылось, но прежде чем краски успели поблекнуть, Виктория повернулась и медленно направилась обратно к своему дому. «Дорогая Хильда, передаю тебе всего лишь привет, потому что мне так радостно сегодня вечером. Твой испанский пейзаж — нечто гораздо выше моего понимания, и я погружена в мечты гораздо больше и сильнее, чем когда-либо прежде. Не можем ли мы побыть здесь немного вместе, когда ты поправишься? Я не уверена в том, что мы правильно организовали наше совместное путешествие, и это прежде всего моя ошибка. Не нужно спешить, рваться то туда, то сюда, как это делала я. Теперь я приобрела большой опыт. Ты понимаешь? Надо просто жить, смотреть вокруг, пока в самом деле не увидишь. Не увидишь все иначе. Можно ведь и говорить об этом, говорить о чем угодно и чувствовать себя свободно друг с другом. Разве не слишком торопишься, когда ты молод? Что ты об этом думаешь? Обещай мне, что мы сделаем новую попытку увидеть мир. Почему бы нам ее не сделать? Крепко обнимаю, Виктория». Наступило воскресное утро. Виктория проснулась под звон колоколов, далеких, манящих церковных колоколов. «Надо бы пойти в церковь. Неплохая идея», — «И полезно», — подумала она, —